дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Шлеменко. Здравия тебе, Александр. Здравия. Сегодня я хочу поговорить о семье, о нашей традиционной, многодетной, полноценной семье. Как сделать так, чтобы наши семьи стали на самом деле полноценными, на самом деле многодетными, чтобы те установки семейные, которые свойственны были всегда нашим родам, вернулись на нашу землю, вернулись в нашу страну? Ну, в первую очередь, я считаю, что нужно для себя расставить приоритеты и понять, зачем ты вообще живешь на этой земле. Чтобы как можно больше заработать денег, чтобы как можно больше на себя натянуть золото, купить себе машину, еще чего-то. Либо понять истинный смысл, что мы живем ради продолжения своего рода. И чем больше у нас детей, тем больше у нас счастья. Это не каждому понять, и очень много отговорок, и так я слышу постоянно: да вот, мне мешает это, мне мешает то, мне не хватает этого, мне не хватает того, как я проживу на зарплату и так далее. Я вот и говорю про приоритеты. Я считаю, что в первую очередь нужно понять, что нужно человеку. Ему нужна крыша над головой, да, чтобы где-то жилось. И ему нужна еда. Например, если взять вот как раз моих предков, мой дед после Великой Отечественной войны, он воевал на Восточном фронте с японцами. Он остался здесь. Они жили в землянке. Мой отец рождался, у них еще не было нормально, они только восстанавливали. И здесь они осваивали целинные земли в Омской области. То есть у него есть медаль. Они поднимали целинные земли. И они полностью с нуля построили. Мой дед построил себе дом. Сделал себе все, что ему нужно, по сути. И рожал детей. И кто нам не дает это делать точно так же? Да, сначала будет тяжело, но все можно своими руками, все можно сделать. И нужно, опять же говорю, понять приоритет и что ты хочешь в этой жизни, чтобы у тебя были. И чтобы у тебя, вернее, были дети, и счастья тебе будет как можно больше, если у тебя будет чем можно, чем больше у тебя будет детей. Это главное, я считаю, в жизни, и нужно это понимать. И также многие еще есть, существуют. Вот, говорю, понятия они к нам зашли, очень плотно засели. Где жить, нищету плодить, как воспитывать, как все, как то, как это. Я считаю, что нужно решать проблемы с их поступлением. Но будет у тебя, помогут тебе люди. Как это сделаешь? Главное, чтобы ты все отдавал, чтобы видели твою искренность и любовь к детям, и что ты делаешь. Я считаю так. Если у тебя нет в городе, я не спорю, сейчас в деревне, их все меньше и меньше становится. В деревне проще иметь детей, потому что в деревне каждый новый ребенок – это помощник. А когда ты живешь в городе, каждый новый ребенок – это проблема, которую нужно решать. Это детсады, это школы, это жилплощадь, которая должна разрастаться. Вот, к примеру, у меня сейчас четверо детей, и чтобы жить нормально четверо детей, это уже нужна квартира, я думаю, не меньше 100 квадратов. А если ты хочешь еще больше, тебе еще нужно больше расширяться. И вот в этом существует проблема у людей. Они не знают, как им это можно расширяться, как там что сделать. Поэтому, ну, здесь нужно, говорю, ставить приоритеты и думать. Ну, кто-то, может быть, даже тогда и в деревню переедет, и будет жить собственным хозяйством, как раньше жили наши деды и прадеды. Они жили и поднимали, и семьи у них были большие, проблем не было. А сейчас почему-то каждый тоже любит себе нарисовать какую-то проблему, и тяжело ему, и это все. И забывает одну главную истину. Дети, они дают богатство. Они дают богатство не в виде финансов даже, и в финансах тоже. И кто, опять же, людям как? Вы сначала мне дайте, потом я сделаю. А нужно сначала поверить в это, сделать, и потом вот у тебя все получится. Я вот это говорю. Но и опять же не забывать про самые главные истины. Это абсолютная трезвость, и это еще вытекает отсюда очень много различных моментов и традиций наших, которые нужно соблюдать и чтить. Хорошо. То, что семьи должны быть многодетными, полноценными, это понятно. Вопрос, как к этому прийти, как вот эти приоритеты расставить, как сделать так, чтобы они стали многодетными и полноценными? Не, на самом деле личным примером, потому что я педагог по первому образованию, я знаю, что не пытайтесь, как говорят, учить детей, они все равно будут похожи на вас. И точно так же здесь, везде личный пример. Стараюсь сам показывать. Но к людям вообще на самом деле опасно лезть с этими моментами. Ты им начинаешь говорить, ты им начинаешь что-то подсказывать. Они, опять же, говорю, обижаются. Им тяжело воспринимать самокритику. Они начинают тягать, вот тебе хорошо говорить, у тебя то есть, у тебя это есть и так далее. Ну и как ты тоже сказал про Майбах и золотые унитазы, как правило, у таких людей достаточно детей. Они об этом думают, потому что они же заработали, что им сейчас еще делать? Им уже есть возможность семью свою увеличить там, и детей побольше, потому что будут те, кто ими будет заниматься. А так нужно просто, опять же, не расслабляться, не терять, не лениться. Понятно, что будет сложно. Ну а что? Как? Ну а что делать? Мне вот, например, говорят, ты тоже, вот, а как отдыхать, как расслабляться, а зачем? Я еще не напрягался. Я всегда сравниваю себя с теми, как напрягались, опять же, мои предки, которые мои деды, прадеды, которые здесь и войну нам сохранили, нашу родину, и не в одной войне, да, и поднимали все эти земли, и все это делали, все это строили, отстроили страну полностью заново. И вот им было тяжело. И вот я не понимаю таких людей, которые тоже говорят, мне там это, а как что, а как это. Опять же, если ты выкинешь у себя то, что тебя тормозит, телевизор, алкоголь, вечеринки, всякая чушь, телефон твой, то у тебя найдется время. Всегда его можно найти. Но и у нас тоже вот была же, наверное, знаешь, такая сказка, повесть, басня, или как ее назвать правильно, про стрекозу, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима стучит в глаза, да? А у нас, получается, муравей старался и все подготовился, а она не подготовилась. Так же и вот кто бегает, там свою жизнь направо-налево разменивает ради каких-то ценностей непонятных, зачем они ему только нужны, эти ценности. Потом ему в старости придется очень сильно пожалеть, когда никого не будет, кто ему даже стакан воды принесет. Ты все верно говоришь, и надо на сегодняшний момент переламливать вот эту самую парадигму, которую в нас заложили, саморазрушающую нас парадигму, где возьми жизни все, умри молодым, и не нужна тебе семья, не надо многодетности никакой, потому что что такое многодетность? Это свиноматка, это какие-то там проблемы, это ты будешь корячиться на этих детей, а они там и так далее и тому подобное. Поэтому многотечение появляется как среди девочек, так и среди мальчиков, которые воспитывают этих вот бездетных товарищей, которые занимаются узаконенной проституцией друг с другом, и не более того. Как-то стоял, разговаривал в одном офисе с молодым человеком, и зашел разговор про семью. Говорю, ну сколько тебе? Он говорит, ну там тридцатка уже. Я говорю, замечательно, здорово, дети-то есть. Говорит, да, детей нет, куда торопиться, мне еще бизнес строить, у меня тут повышение, прочее, прочее. Я говорю, знаешь что, дорогой друг, давай-ка посмотрим с тобой по сторонам. Вот ты видишь, ходят люди разные. Вот это русский человек идет, вот это русская женщина и так далее. А вот идет, ну, судя по всему, узбечка. Опиши мне, какие у них приоритеты в жизни, как они выглядят, с кем они идут. Ну, он стал описывать. Ну, вот, говорит, вот пожилой человек идет, вот молодой человек идет, вот женщина русская идет, вот еще кто-то идет, а вот эта вот узбечка, она идет сама, она несет на руках малыша, она еще держит в руке другого малыша чуть постарше, ну и кто-то там с ней еще рядом идет, судя по всему, еще один ребенок, и сама она уже беременна. Я говорю, смотри, она беременна, трое с ней, и, скорее всего, еще есть и соседи, которые с ней же живут рядом, и они тоже многодетные. А вот наши почему-то ходят, как-то вот и детей не видно особо. Он говорит, ну и что? Я говорю, а что? Ты не понимаешь, что будет дальше? А дальше ты окажешься, когда старым уже станешь, в ситуации, когда тебя будут окружать вот эти вот уже подросшие люди, которые на нашей земле родились, либо к нам приехали. И дальше твои дети, если, конечно, они у тебя появятся, будут сидеть в окружении вот этих самых вот детей, этих людей, которые к нам приехали. Это китайцы могут быть, вьетнамцы, узбеки, таджики, ну и другие народы. Я ни в коем случае не являюсь шовинизмом. Я всегда выступал за братство народа, и там нацистские идеи далековаты от меня. Но я говорю то, что есть на самом деле. Русский народ вымирает, коренные народы вымирают, и происходит замещение. А потом твой ребенок будет сидеть среди десятерых таких, например, в классе, либо в детском саду. И они будут говорить на своем языке, и к твоему ребенку будут относиться как к какому-то такому человеку со стороны. А вот внук, если у тебя уже будет, скорее всего, не попадет в школу или в детский сад, потому что эта школа и детский сад будут для них сделаны на их деньги. И они вместе объединятся, и они сделают свои корпорации, свои рынки, свои производства. И там тоже ни ты, ни твои дети, ни внуки работать не будут, потому что они это будут делать для себя. И что тогда ты скажешь своим детям и внукам? Ты сейчас здесь стоящий, успешный якобы молодой человек. В старости что ты скажешь? Я делал свою карьеру. Я вот что-то такое там пытался сделать, а теперь у вас житья нет, теперь вас считают людьми второго сорта. Еще раз говорю, я не нацист, не шовинист. Это дань того, что есть на самом деле. Я всего лишь навсего озвучиваю те проблемы, которые есть. Этот человек задумался. Но вопрос, что будет дальше после его задумывания. Он вернется в свой офис, скажет: «А, этот сумасшедший мужичок с бородой что-то там бредил, займусь-ка я делом». Либо он на самом деле поймет, что не в деньгах счастье. Деньги – это всего лишь навсего инструмент нашей жизни, но который можно зарабатывать своей кровью, уничтожая свои рода, а можно совместно получать, усиливая свои рода, усиливая нашу землю, усиливая нашу родину. Вот наша сейчас задача – изменить парадигму отношения и к деньгам, и к достатку, и к будущему, как самих нас, так и наших детей и внуков. Давай будем прощаться, желать что-то доброе, вечное, красивое. Ну, пожелание: как можно больше детей, живите трезво, рожайте детей, решайте проблемы по мере их поступления, ну и поменьше вам проблем, и все у вас будет. Дети вам дадут все в этой жизни. Дадут стремление, дадут успех, дадут финансы. Они всем вам помогут. И наоборот, если вы не будете об этом задумываться, для чего вы вообще живете, не будет у вас счастья. Счастье вам, а счастье – это дети. И как можно больше вам счастья, значит, как можно больше вам детей. Благодарю тебя за очень правильные слова. Друзья, напоминаю, что вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Александр Шлеменко. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожелания, новые темы, пожалуйста, присылайте их в редакцию Народного славянского радио. Будем рассматривать, будем изучать, и что-то, может быть, предложим такое, что сделает нас всех мудрее, счастливее, ну и наша жизнь от этого улучшится. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Да, до свидания. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!